Глава седьмая. Лёль, это просто ватник. Егор пританцовывал на берегу, лихорадочно вытираясь влажным после утреннего купания полотенцем. Ему было так холодно, что стучали зубы, кожа покрылась пупырышками, а коленки и ступни противно ныли. — Ивана Степановича? — жалобно уточнила Лёлька. Егор покачал головой. — Нет. У него был черный, а этот синий. — Правда? Лёлька посмотрела на брата с надеждой, как будто если в воде плавал чей-то чужой ватник, то ничего страшного не случилось, и все может закончиться хорошо. На самом деле Егор вовсе не был в этом уверен. Не так-то просто отличить черный цвет от синего, особенно если ткань намокла. Да и не в ватнике дело. Он сам толком не понимал, зачем полез в ледяную воду. Скорее всего, чтобы убедиться, что в воде плавает именно ватник, и только ватник, а не... Заканчивать эту мысль ему не хотелось даже про себя. Егор просто не мог сидеть на берегу и смотреть, как в волнах качается темное нечто. Это казалось ему еще страшнее, чем брести в обжигающей холодной воде по скользким камням. — Что нам теперь делать? — осторожно спросила Лёлька. Егор раздраженно пожал плечами. — Может, попробуем позвонить папе? Не дожидаясь ответа, она начала рыться в сумке. Идея позвонить отцу показалась Егору вполне разумной. Вот только его телефон после утреннего падения не работал. Вспоминать об этом было противно и немножко стыдно. Лёлька копалась в сумке, и постепенно её лицо становилось всё более растерянным. — Я, кажется, забыла мобильник в номере, — пролепетала она наконец. Брат смерил сестру презрительным взглядом и уже открыл было рот, чтобы сказать всё, что о ней думает, но осёкся. Да, Лёлька оставила телефон в гостинице, но сам-то он... Чем лучше сестры? Получил дурацкое сообщение и поступил, как девчонка-истеричка. Значит, в том, что позвонить они никому не смогут, виноваты оба. Холод, терзавший Егора, отступил. Теперь ему стало жарко. — Лёль, — сказал он, стараясь казаться взрослым и рассудительным, — давай подождем 2 часа. Скорее всего, Иван Степанович вернется. А если нет, я сам отвезу нас обратно. — А ты сможешь? — не поверила Лёлька. — Ну, конечно, смогу, — кивнул Егор. — Ну что, с мотором не справлюсь, что ли? Помнишь, папа меня учил? — Но там же был совсем другой мотор, — напомнила Лёлька. — И катер другой. Еще она подумала, что тогда рядом был папа. И если бы Егор сделал что-нибудь не так, папа сразу бы все исправил. А теперь папа остался в гостинице и даже не знает, что с ними случилось. Прочитал, наверное, записку и еще и забеспокоиться-то не успел. Скорее всего, просто рассердился, что они не явились на обед. А они не могут даже позвонить. — Слушай, а зачем ждать? — не выдержала Лёлька. — Поехали прямо сейчас. Егор посмотрел на нее с сомнением. — А если Иван Степанович вернется, а нас нет? — Ну и пусть! Нечего было уезжать! И вообще, мы ж катер не украдем, поставим у причала и все. С одной стороны, Лёлька была права, но с другой, Егору ужасно не хотелось садиться за руль чужой моторки. Он вовсе не был уверен, что сумеет столкнуть ее в воду, а потом еще закрепить мотор на корме вертикально, а не наклонно, как сейчас, и завести его. Но больше Егора пугало другое. Он не очень хорошо помнил, куда надо плыть. — Я тут еще 2 часа не выдержу, — заныла Лёлька. — Я есть хочу. Егор облизнул пересохшие губы и вдруг вспомнил, что он ничего не ел со вчерашнего вечера. — Ты хотя бы позавтракала. Лёлька кивнула. — А кто тебе не давал? Дурацкая смс-ка, кстати? А что в ней было написано? Егор нахмурился. Так, всякая ерунда. Лёлька возмутилась. И ты из-за ерунды мобильник сломал и не ел ничего? Ври, да не завирайся. Лёля! Что, Лёля? Я не правду говорю? Егор неохотно согласился. Правду. Только, Лёль, я тогда испугался. А сейчас понял, что это была чепуха. Лёлька удивилась. Чтобы брат так спокойно признался, что ему стало страшно? Да никогда такого не было. Она задумчиво почесала переносицу и притихла. — Лёль, — позвал Егор, — ты вечно в сумке конфеты таскаешь. — Точно! — обрадовалась Лёлька. — Как это я забыла? Она открыла сумку и, порывшись в ней несколько минут, с торжествующим видом вытащила небольшой сверток. «Вот!» — заявила она, протягивая его брату. «Это твой бутерброд!» Егор развернул желтую салфетку. От запаха копченого мяса и хлеба рот сразу же наполнился слюной. Лёлька посмотрела на Егора грустными глазами и отвела взгляд, как будто увидела на песке что-то очень важное. «Давай напополам!» — предложил Егор. «Но это ж твой бутерброд!» — напомнила Лёлька. — Так, наверное, будет нечестно. — Честно, честно, — не согласился Егор. — Если б ты его не взяла, он бы вообще в ресторане остался. — Конечно, ему хотелось съесть бутерброд целиком. Но у Лёльки были такие глаза. Слизнув с пальцев последние крошки, Лёлька снова полезла в сумку. — У меня еще конфеты есть! От тепла шоколад подтаял, и в руках у Лёльки оказались два бесформенных комочка в серебристой фольге. — Всего две, — огорчился Егор. — Нет, — покачала головой Лёлька. — Но вдруг нам еще потом понадобится? Егор вздохнул и согласился. Кто его знает, сколько пройдет времени, пока им удастся нормально поесть. С моря подул прохладный ветер. Вода подернулась крупной рябью и потемнела. В небе появились облака с рваными краями. — Погода портится, — заметила Лёлька. — А вдруг дождь пойдет? — Ничего, — отозвался Егор, глядя вдаль. — У тебя есть плащ, а у меня куртка. Не пропадем. —